рассказывает старшина Нестеренко. Итак, дерзкий замысел Лагодинского по созданию в горах ложного отряда парашютистов под командованием НКВД постепенно обретал плоть и кровь. Роли были расписаны, основные актеры и статисты найдены. Роль Шмиккера играл отлично знающий немецкий язык кадровый офицер разведки Владимир Петров, до сих пор не уверен, что это его настоящая фамилия. Роль Хайнца предложили мне, а это ничего, что я плоховато говорю по-немецки, с явным рязанским акцентом, да и запас слов как у Эллочки-людоедки. Ничего, покойный при жизни не отличался особой болтливостью, к тому же для сельской местности сойдет. Ты ж будешь играть роль Хайнца в аулах, а не на сцене Берлинского театра, успокаивает меня Крис. Ты идеально подходишь на амплуа тупого косноязычного громилы, да еще и с садистскими наклонностями, уточняет Пауль. Ну, он у меня дошутится, фашист недорезанный. Ужасно противно, но я подхожу по комплекции. Дело в том, что никто из других банд не видел Хайнца со Шмиккером лично, а Берштурмфюрер боялся связываться с непроверенными людьми и посылал вместо себя младших членов отряда. Поэтому многие джигиты знали наших парней в лицо, а об этих персонажах имели только общее представление. С легкой руки Павля операция названа «Вервольф». В отчетах числимся под оперативными псевдонимами. Лагодинский, шериф Петров Зверобой я, медведь-бандиты, гуроны. Павль с камерадами соответственно «Вервольф-1», «Вервольф-2», «Вервольф-3». Но я шутливо называю Павля волчонком. Аслан играет роль Османа, чеченского эмиссара из Абвера. Он внук Мулы. Его отлично знают в родном Тейпе Эрсиной, не знают только, что с 1940 года он обучался в спецшколе советской разведки, а не немецкой. По легенде ему дали широкие полномочия из Берлина по координации деятельности банд. Он эффектно появится позже, его сбросит с парашютом псевдонемецкий самолет, а мы организуем пышную встречу. На высочайшую аудиенцию к такому представителю гитлеровского командования явятся все командиры бандформирований нашего района, ведь каждому не терпится обеспечить себе пост повыше в будущем правительстве независимой Ичкерии. Естественно, они предоставляют ему сведения о численности и составе своих людей. Когда все будет готово к восстанию, НКВД накроет всех разом. Да, все статисты набраны, но не хватает четвертого Вервольфа. К сожалению, с ними нет фельдфебеля, он предпочитает отправиться в лагерь для военнопленных. Я, конечно, не ожидал от Гюнтера такой твердолобости. Уж и так с ним говорили, и этак. Слушай, упрямый, как ишак, возмущался наш чеченский друг. Ну да шайтан с ним, возьмем на его роль какого-нибудь русского парня. Неужели в хозяйстве НКВД не найдется высоченного блондина, шприхающего по-немецки? Ага, к тому же мастера по альпинизму и подрывному делу. Таких у нас хоть пруд пруди, саркастически отзывается Лагодинский. Не забывай, что их группе для поддержания имиджа придется устроить несколько диверсий. Но таких, чтоб много шуму и пыли, а разрушений никаких. Ты, что ли, этим займешься? И сам к черту взлетишь, и объекты попортишь. Тут хороший спец нужен. К тому же, чем их больше, тем меньше подозрений у Абвера и бандитов, ведь трудно представить себе, что перевербована вся команда. Он слегка задумывается, потом обращается к Аслану. «Твоя сестра давно просится в отряд. Может, взять ее в качестве переводчицы вместо Юнуса? Там, где не смогли справиться атакой в лоб мужчины, могут победить женская хитрость и красота. А и того, и другого твоей малышке не занимать. Лайсат появилась у нас на следующий день. Я, конечно, знал, что горянки очень красивы, но такого увидеть не ожидал». Асланбек был весь какой-то жилистый, с огромным орлиным носом и густыми черными бровями. Откуда у него в родне такая утонченная красавица? Королева? Нет, богиня. Робкая Фатима из горного аула была мигом забыта мною, ибо в мое сердце ворвалась яркая, как шаровая молния, Лайсат Чермаева. Хитрый Лев Давидович показал ей пацанов, когда они играли в волейбол во дворе старой крепости. Полковник и девушка стояли на террасе второго этажа, скрытые вьющимися по стенам виноградными лозами. «Сможешь приручить этих диких зверей?» — усмехнулся он. Пыльный двор, жара, стук меча, гортанные выкрики, голые по пояс, потные мускулистые парни, изо всех сил лупящие по мячу, гибко вытягивающиеся в прыжке, чтобы достать сложную подачу. В них действительно была какая-то тигриная грация, как у хищников на арене цирка, которые уже укрощены, но все равно выглядит опасными. Легко. Завтра они будут есть у меня с ладони», — блеснула жемчужной улыбкой Лайсат. «Рассказывает рядовой Грани. Вот так переводчица». Бедолага Гюнтер аж слюной подавился, когда впервые ее увидел. «Представляете, идет черноволосая девушка, невысокая, но вся какая-то точеная, словно древнеегипетская статуэтка Бастит, богиня-кошка. Коротко остриженные волосы гладкие и блестящие, словно кошачья шерсть, и ступает мягко, по-кошачьи, и глаза чуть раскосые едва не горят в темноте. Имечко у нее ласковое, словно кошечка ластится, Лайсат. Но у этой киски оказались очень острые коготки. Оказывается, она была мастером спорта по пулевой стрельбе и альпинизму. Я сразу понял, что вы снайперша», — шутливо приветствовал ее Серега. «Своими карими глазками вы с первого выстрела поразили меня прямо в сердце. Я счастлив, что мы теперь воюем на вашей стороне. Впрочем, и тогда, увидев такую очаровательную амазонку, мы бы охотно сдались в плен без боя», — вторил ему Гюнтер. «Представляю себе картинку. Прекрасная дама из НКВД пытает нашего Гюнтера», — подпустил шпильку я, естественно, по-немецки. «Он мечтательно отвечает мне на том же языке. От ее рук я вынес бы любые пытки. Мальчики, я готова начать хоть сейчас. Короче, тогда еще не вышел на экраны фильм «Кавказская пленница», а то бы мы хором сказали спортсменка, комсомолка, активистка, в конце концов, просто красавица. Кстати, она и в самом деле до войны была секретарем комитета комсомола на факультете иностранных языков. В 1941-м ее взяли в разведшколу НКВД», — рассказывает старшина Нестеренко. «Ну, я вам доложу, это была еще та картинка. Представьте, двухметровый немецкий фельдфебель как на веревочке ходил за крошечной, едва достающий ему до плеча Лайсат. Он бы ее на руках всюду носил, но она не позволяла ничего лишнего. Это еще больше распаляло его. Все дружески подшучивали над ними, одному мне было не до смеха. Лагодинский строго-настрого приказал мне не выдавать свои чувства. Вы агент разведки на задании, а не самец лося во время гона», — цинично заявил он мне. «Еще не хватало, чтобы вы сшиблись рогами с этим тевтоном. Пусть себе истекает слюной, а вы слюни соберите. Оба ничего не получите, она честная девушка. Мне не нужны ревности и ссоры в отряде». К счастью, Павлю и Гюнтеру повезло, оба были ранены довольно легко и быстро шли на поправку. С одобрения Лагодинского все фрицы даже занялись какими-то военно-спортивными тренировками для поддержания формы. Мы с Асланом и Петровым сначала с интересом наблюдали за ними, потом полковник сказал, чтобы мы занимались все вместе. Вообще, конечно, было очень интересно в плане передачи опыта. Кое-что мы у них переняли, чему-то сами их научили. Майор Петров раньше служил на Дальнем Востоке и привез оттуда классные приемчики, сам он их называл кратко, но точно пяткой в челюсть. Очень эффектно выглядит, выполняются в прыжке. Правда, там растяжка хорошая нужна, гибкость, прыгучесть. Мы с Гюнтером были уже тяжеловаты для этих дел. Зато у Павля с Крисом получалось на удивление легко и даже красиво. Это Лайса так выразилась: красиво, будто драка может быть красивой. В спарринг-бой всегда становились так: Пауль с Крисом, Алекс с Гюнтером. В крайнем случае между собой парами менялись, но с нами не дрались никогда. Вот Чермаев и начал их подначивать, на слабо брать, мол, бойтесь, фрицы, с Красной Армией связываться. Да еще на глазах у Лайсат. Короче, стравил-таки меня с Гюнтером. Каждому из нас хотелось повыделываться перед девушкой, рассказывает рядовой Грани. Зрелище ого-го. Парни скидывают с себя гимнастерки и становятся друг против друга. Русский стоит, как живая статуя Геракла. Побычье пригнул голову на мощной шее, под загорелой кожей буграми играют накачанные бицепсы, широко расставленные мускулистые ноги, словно узловатые стволы дуба, вросшие в землю. Непоколебим, как скала. Гюнтер напоминает скорее римского гладиатора. Гармонично сложенное тело, ни грамма лишнего жира, комок скрученных мышц, воплощенная энергия и напор, стремительно переходит в атаку. Ну, прямо битва титанов. Делаем ставки. Курт и Крис ставят на нашего фельдфебеля, говоря: сейчас он быстро отомстит Серому за твое поражение на роднике. Не думаю. И мыслей о мести у меня нет, и вообще в глубине души я уверен в Серегиной победе, и даже желаю ее. Все эти геббельсовские измышления о превосходстве арийской расы – ерунда. Мой русский друг просто физически крепче и лучше тренирован. И как-то воля к победе у них сильнее, упорнее они, менее чувствительны к боли. Я тоже в детстве Семку только через раз побеждал, когда в шутку боролись, рассказывает старшина Нестеренко. Это вам не самоуверенный мальчишка Пауль, которого я на роднике довольно легко уделал. С фельдфебелем мне тяжелее пришлось, мы ж примерно в одной весовой категории, около 90 кг. Я, правда, чуть потяжелее буду, по коренастее. Зато он чуть выше, и руки у него длиннее, и реакция хорошая. 7 потов с обоих сошло, никто не хотел уступать. Я работал кушаками как кузнечными молотами, у него тоже удар не слабый, и верткий сам как змея. Нокаутировать его я не смог, победил чисто по очкам. Так, по крайней мере, Лагодинский сказал. Он появился, как всегда, не вовремя и засадил нас с обоих на сутки на губу. Потом заставил нас пожать друг другу руки. «Не обижайся, что я тебя немного помял», — сказал я. «В самом деле ни мне, ни всей немецкой армии не надо было ввязываться в эту авантюру», — ухмыльнулся Гюнтер. «Я же знал, что это добром не кончится. Забавно, что Пауль потом сказал, что он и Ростоцкий за меня болели. Интересно, за кого болела Лайсат?» Часть 5. Рассказывает старшина Нестеренко. «Извините, товарищ полковник», сказал Петров, «но мне кажется, что с Лайсат в роли переводчицы выйдет некоторый перебор. Безусловно, она яркая девушка. И если бы перед нашей группой стояла немецкая армия, она бы справилась с агитацией на пятерку, фрицы от нее штабелями бы падали. Но ей предстоит работать среди горских бандитов, фанатичных мусульман. Как бы это сказать, она слишком эмансипе, этакая освобожденная женщина гор, снявшая хиджаб и остригшая волосы. Слишком сильная, слишком независимая и дерзкая. Боюсь, на ее соплеменников это произведет скорее негативное впечатление. В горных аулах до сих пор придерживаются других взглядов на роль женщины. А мне как раз и нужен этот эпатаж», — удивил его Лагодинский. «Ее задача не нравится, а наоборот, шокировать простых аульчан. Что бы думали? Вот так стерва связалась с фашистами. После прихода немцев и наши девушки могут стать такими. Да и твои фрицы пусть не церемонятся. Пусть ведут себя беспардонно и высокомерно, как высшая раса. Пусть простые джигиты поймут, что их считают за унтерменши недочеловеков. Да если я начну лапать горских девушек, то меня прирежут как шакала», — засомневался знакомый с обычаями соседей ставрополец Демпер. «Не беспокойся, главарям банд очень нужно немецкое оружие и покровительство, поэтому они вынуждены уважать форму вермахта», — расхохотался Петров. «В середине октября наша группа была заново экипирована и ушла в горы. Всего 7, счастливое число». Гюнтер помимо своих вещей тащил на себе рюкзак Лайсат и глядел на нее как преданный пес, только что хвостиком не вилял за отсутствием онова. «Сначала мы шли по доцветающему альпийскому лугу, буйному горному разнотравью, пышные зонтики соцветий борщевика порой поднимались выше нашего пояса, колючие листья татарника цеплялись за одежду, его обломанные на ходу стебли источали тягучий млечный сок. Перешли вброд неширокую говорливую речушку. Прозрачная студеная вода каскадами стекала по уступам из базальтовых глыб, брызги дробились в солнечном свете, рождая разноцветную радугу. Тропа прихотливым змеиным зигзагом ползла по горному склону. Сначала она попетляла в зарослях дикого терна, затем нырнула в ореховую рощу, где на покрытой опавшими медными листьями земле лежали грецкие орехи, похожие в своей толстой зеленой кожуре на пасхальные яйца. Затем провела нас мимо вековых чинар и вывела к развалинам старинного аула. Боевые чеченские башни мне были не в новинку, а вот лепящиеся тут и там небольшие четырехугольные каменные строения заинтересовали. Лайсат назвала их солнечные могильники и объяснила: это сейчас, после принятия ислама, чеченцы стали хоронить своих мертвецов под землей и ставить сверху высокую вертикальную плиту с выбитой на камне арабской надписью. В стародавние времена вайнахи хоронили мертвых иначе, поэтому до сих пор на нашем языке труп называется дакья, то есть высушенный. Солнечный могильник – это открытый каменный склеп, труп высыхает там под воздействием солнца и сухого ветра, постепенно превращаясь в мумию. Через остатки высоких каменных ворот мы покинули территорию города мертвых и, свернув на юг, углубились в неширокое мрачное ущелье. По дну его стремился прозрачный горный поток, берущий начало в тающих снегах на вершине, от ледяной воды ломило руки. Замшелые гранитные скалы почти смыкались над нашими головами, от повышенной влажности с них словно слезы постоянно падали капельки воды. Они даже были словно слезы солоны на вкус. Мы приближались к заброшенным соливарням. Здесь из земли бил соляный источник, поэтому еще до революции богатый чеченец организовал в ущелье добычу поваренной соли. Более бедные соплеменники нанимались к нему на работу. Одни рубили в лесу дрова и возили их на быках, другие поддерживали огонь под огромными чанами, в которых варили соль, третьи на ишаках возили ее на базар в соседний аул. Говорят, чтобы соль стала особенно белоснежной, в котлы добавляли бычью кровь, рассказывала всезнающая Лайсат. В начале века жизнь здесь кипела ключом, был целый поселок соливаров, а сейчас в их заброшенных хижинах живут только трое отшельников-вайнахов. Есть слухи, что они продолжают варить соль и обменивают ее на продукты для повстанцев. Действительно, около ручья мы увидели бородатого чеченца лет 60. Завершив предписанное адатом омовение, он готовился к намазу, расстилая на прибрежной траве молитвенный коврик. Нельзя прерывать священную молитву. Остановила нас Лайсат. Не выходя из-за кустов, мы наблюдали, как мужчина тщательно обмыл в чистой воде лицо и руки, затем встал на колени, молитвенно воздел руки к небесам, затем согнулся и коснулся края коврика лбом. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла иллаха илла-ла, Мухаммеди Расурулла. Донеслись до нас негромкие слова по-арабски. Молился он довольно долго, а мы терпеливо ждали, вышли из кустов только когда он уже сложил коврик. Заметив среди нас знакомые лица Гюнтера и Демпера, чеченец расплылся в приветливой улыбке, показав щербины на месте недостающих зубов, и захлопотал, собирая на стол. Вскоре в котелке над костром уже булькал калмыцкий чай. Хозяин щедро сыпанул туда горсть соли и кинул бараний жир. Затем разломал кукурузную лепешку и достал миску с густым белоснежным биром, полутворогом полусметаной. Угощение было дополнено баары, домашней колбасой, которую сделали из ливерного фарша, набив им тонкие бараньи кишки, и тщательно высушили на солнце. В углях костра испекли плоские коричневые каштаны, на вкус они были как сладкая картошка. Особенно уважительно соливар обращался с Петровым, которого видел впервые, но принимал за большого немецкого начальника. Он пылко, постоянно клянясь могилой своего отца, рассказывал эсэсовцу о своих старых обидах на русских и псаров-офицеров, притеснявших местное население. Про царского Пурстопа, пристава, приказавшего высечь его на виду у всего села, а ведь для горца нет большего оскорбления. Затаив кровную обиду, чеченский бедняк ушел в горы, присоединился к обреческой шайке. Джигиты подстерегли пристава на горной тропе и убили. Тогда в село вошла казачья сотня, взяли заложников, потребовали выдать преступников. Аульчине отказались. Впрочем, в словах старого абрека я ощущал ненависть не только к российским чиновникам и полицейским, а вообще ко всему казачеству. Он хвастливо рассказывал о набегах своей шайки на русские станицы, прямо называл их жителей нечестивыми свиньями и искренне считал, что Аллах одобряет убийство неверных. Революцию он сначала принял по принципу «враг моего врага», «мой друг», так как большевики воевали с казаками, и теперь можно было устраивать бандитские набеги на станице под красным флагом. Потом вольному сыну гор больше по душе пришлись идеи анархистов. Немного погодя к нам подъехали на ишаках, груженных хворостом, еще двое немолодых чеченцев. Почтительно поприветствовав нас, они сели, скрестив ноги, на кошму и присоединились к нашей беседе. 50-летний Шафхал рассказал, как в 30-х в горы понаехали уполномоченные из города, чтобы сгонять горцев в колхозы. Вчерашние рабочие с заводов и нефтепромыслов, убежденные коммунисты, но абсолютно незнакомые с чеченскими обычаями, пришельцы наломали немало дров и наплодили много новых обид. Свободолюбивые горцы не желали впрягаться в ярмо, брали оружие и уходили в горы. Стреляли в комбедовцев, в уполномоченных по заготовкам. Советская власть в ответ объявляла их врагами народа. Шафхал был арестован НКВД, несколько лет провел в гулаговских лагерях, окончательно озлобился и был готов зарезать любого встречного в ненавистной синей фуражке. Его впалую грудь постоянно бил кашель от приобретенного в сырых шахтах туберкулеза. Он часто сплевывал на землю тягучую мокроту с прожилками крови, и я предпочел отодвинуться от него подальше. Третий из них был по-настоящему глубоко верующим человеком, не расставался с женой, маленькой книжечкой молитв из Корана, и никогда не пропускал намаз. Его возмущало то, что большевики закрывали мечети, проводили репрессии против мусульманского духовенства, призывали жен не слушаться мужей, а молодежь не уважать мнение старейшин тейпов. Валлаги, биллаги, что творится на земле вайнахов? Сокрушался он, по-горски цокая языком. Его лицо и белки глаз были желтоваты от разлившейся желчи, что согласно народным приметам выдавало скверный и склочный характер. Мой собственный сын стал комсомольцем, женился на русской девке. Позор на мою седую бороду и весь наш род. Я проклял его, он ушел из родного аула и теперь работает на нефтепромыслах. Вот шайтан, разве это занятие для настоящего джигита? Дэнг, вейтер, произнес в конце трапезы наш фельдфебель. Чеченец довольно закивал головой. Видно было, что за долгое и тесное общение с немцами он уже начал понимать их язык. Мы пробыли на соляных источниках 2 дня, ожидая приезда шейха. Вообще-то он считал себя очень важной птицей, этот потомственный горский князь и священнослужитель. Он метил не менее чем в падчихе, то есть на место монарха в будущем мусульманском государстве. Впервые мы встретились с шейхом почти 3 месяца назад. Гюнтера свели с ним как с одним из вдохновителей прежнего антисоветского восстания. Старый дурак, презрительно фыркнул наш покойный оберштурмфюрер, когда Гюнтер передал ему результаты своего первого разговора с честолюбивым святошей. Он что, всерьез думает, что мы усеиваем подступы к Кавказу трупами немецких солдат только ради того, чтобы вернуть в горы старую власть и мусульманскую веру? Он сам и его люди нужны нам только в качестве мелкой разменной монеты. Впрочем, обещайте шейху все, что он не попросит. Обещайте ему горы немецкого оружия, горцы боготворят оружие и символически поклоняются ему. Дайте ему много советских денег, они все равно скоро обесценятся. Но реальному Шмиккеру так и не удалось встретиться с влиятельным представителем мусульманского духовенства. Оберштурмфюрер был убит. Теперь его личность представлял наш майор Петров. Шейх прибыл в сопровождении 4 вооруженных мюридов, учеников и телохранителей. Это был пожилой, но еще вполне крепкий мужчина с благообразной, как у любого святоши, внешностью. Весьма талантливый актер, умеющий убедительно сыграть на публике верного слугу Аллаха. Он был сосредоточен, горделив и неприступен, его холеные руки постоянно перебирали янтарные четки, а губы шептали суры из Корана. Шейх был старым и непримиримым врагом советской власти, участвовал в антисоветских мятежах еще в 20-х годах, разжигая ненависть местного населения против русских соседей. В 30-х его проповеди толкали невежественных горцев сопротивляться созданию колхозов. Я много слышал о нем и его грязных делах, но видел его впервые. Он был одет в тонкую шерстяную черкеску с серебряными газырями и цепочкой на груди, подпоясанную кавказским наборным ремешком. Под черкеской была надета чоха из изумрудно-зеленого шелка с застежкой из мелких пуговичек, на гордо посаженной голове красовалась дорогая каракулевая папаха, обмотанная белой челмой. Пояс украшал длинный и широкий кинжал с самоцветами в рукояти. Под лохматыми седыми бровями таились хитрые глаза, черные и глубокие, словно омуты. Хищный орлиный нос, тщательно расчесанная, белая, как снега Эльбруса, длинная борода, мягкая, вкрадчивая поступь. Он недовольно покосился на Лайсат, но все же принял ее в качестве переводчицы. Затем они с оберштурмфюрером приступили к переговорам, а мы заняли по краям поляны позиции караульных. Хитрая бестия, ярился после отъезда шейха чекист. Скользкий, изворотливый, словно змея, так и хочет объегорить, словно барышник на базаре. Поменьше дать и побольше взять. Гарантии ему подавай. Чует, старый хрыч, что дела у гитлеровцев на Кавказе идут плоховато. Ничего по существу не сказал, никакого с него толку. Петров рассказал, что повстанцы во главе с шейхом сильно рассчитывали на вступление в войну против СССР турок, своих собратьев по вере. Турецкое правительство, в свою очередь, собиралась объявить войну русским только после успешного взятия немецкими войсками Сталинграда. Но гитлеровцы завязли под этим волжским городом в затяжных боях, успех которых становился все более сомнительным, и осторожные турки занимали пока выжидательную позицию. Шейх тоже выжидал, чья возьмет, поэтому был не очень щедр на обещание сотрудничества с Абвером. К тому же выяснилось, что число его сторонников не так уж велико, поэтому Петров решил усиленно искать контакты с Шириповым. Мы покинули окрестности Соливарни и двинулись выше в горы. создавалось впечатление, что мы двигаемся не только в пространстве, но и во времени, навстречу наступающей зиме. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становились ночи. К утру на пожухлую траву оседала уже не роса, а белая кайма инея. Холодный ветер нес по ставшему ближе небу рваные клочья облаков, они цеплялись за острые пики скал, в расщелинах которых чудом лепились корявые сосны. Парящие орлы с удивлением взирали на цепочку путников с рюкзаками на плечах, словно муравьи, карабкающихся по крутому склону. К вечеру мы дошли до окрестностей горного аула Хайбах. На околице собирал хворост крепкий мужчина в лохматой папахе и бараньем полушубке. Он выпрямился и без малейшего удивления или боязни смотрел на шестерых вооруженных немецких парашютистов. «Ассалям алейкум», — поздоровалась с ним по-чеченски Лайсат. «Прости, отец, попали мы сюда нечаянно. Нельзя ли нам провести здесь ночь? Сам Аллах ведет путников в горах, и он же делает их гостями избранного им горца», — сказал чеченец довольно чисто по-русски и, пригласив нас в саклю, пошел вперед, наклонившись под низкую притолоку. Мы по одному вошли в небольшую комнату, посредине которой прямо на полу горел самодельный керосиновый светильник. Оба окна, расположенные в той же стене, что и входная дверь, были завешены маленькими пестрыми ковриками, поэтому мы и не видели снаружи света в доме. Мебели в комнате не было, только вдоль стен тянулись невысокие, но широкие возвышения, на которых громоздились целые горы подушек и ковров. Свернув ноги по-турецки, мы расселись на этих возвышениях. Хозяин занес и установил небольших размеров столик на коротких ножках, а вошедшие вместе с ним две женщины принесли деревянное блюдо с фруктами и поставили его на этот столик. Их лица почти до самых глаз закрыты темными платками, но судя по легкой походке и стройным фигурам, обе они были еще молоды и красивы. Петров пнул меня ногой. «Чего он хочет? Дуби стариц, веди себя соответственно», — тихо пробормотал он. «А пусть Фролий настанутся и составит компанию бравым солдатам вермахта», — начал играть свою роль я. «Мы уже более месяца лишены приятного женского общества». Но строгий муж махнул рукой, и жены молча удалились. Хозяин переставил с пола на стол светильник и пригласил нас отведать принесенного угощения. Блюдо опустело за несколько минут. Фрукты только разожгли аппетит, тем более откуда-то потянуло жареным мясом. Вскоре те же самые женщины принесли большую миску дымящейся баранины, миску с лагманом и несколько лепешек из кукурузной муки. Упрашивать никого из нас не пришлось. Мы за обе щеки уплетали вкуснейшее мясо молодого барашка и вполуха слушали рассказ хозяина о пропаже его сына. Я помнил, как в прошлом году военкомы мобилизовали местных жителей на строительство оборонительных сооружений. Ретивые чиновники решили перевыполнить план. Бойцы НКВД буквально устраивали облавы по аулам, без разбору хватая на улицах не только крепких, работоспособных мужчин, но и стариков, и женщин, и несовершеннолетних. Моему сыну было всего 15, его схватили на улице и в товарном вагоне повезли к линии фронта. Вместе с ним было еще много наших аульчан, было очень тесно, кормили очень плохо. Когда прибыли на место, выяснилось, что такие работники не нужны, а только привлекают внимание немецкой авиации. Вскоре действительно налетели самолеты, многие погибли под бомбами, часть разбежалась. Не знающие русского языка, они с трудом смогли вернуться в Чечню. Среди них был мой сосед, а моего мальчика с тех пор я не видел, скорбно вздохнул чеченец. «Бату!» – окликнул он своего старшего сына. По обычаю вайнахи никогда не называют своего первенца настоящим именем. Считается, что это помогает отвести злые пожелания и направить их по ложному пути. В саклю вошел здоровенный малый, что называется, касая сажень в плечах, я еще подумал, что данная отцом кличка очень подходит ему. Бату означает бычок. По возрасту и по состоянию богатырского здоровья парню сейчас было бы самое место на фронте, но хозяин объяснил, что он и многие другие аульчане откупились от призыва, не желая, чтобы сыновья гибли за власть большевиков. «Лично я отдал корову. Пусть круторогая служит вместо моего бату», — шутил чеченец. «И наш военком взял мою корову с благодарностью. А что, начальство всегда любило бакшиш, то есть взятки. А вот приехавших недавно в аул заготовителей мы встретили пулями. Отчего я должен отдавать своих баранов для нужд армии оккупантов?» Оккупантами наш хозяин называл русских и не скрывал своего сочувствия обреческому движению. По моим понятиям он был кулаком, так как на его кукурузном поле вместе с ним и его сыном работали наемные батраки. Сам себя он считал просто хорошим хозяином, который не хотел быть в одном колхозе с лодырями и бедняками. Скрывая свои истинные чувства, я молча уставился в тарелку и сосредоточенно жевал. Разговор поддерживали в основном оберштурмфюрер Петров и Гюнтер. Когда с едой было покончено, те же безмолвные женщины убрали стол, расстелили ковры, разложили подушки. Ночлег был готов. Как самому почетному из гостей, большому немецкому эпсару Петрову постелили на единственной в комнате кровати с простынями. Перед сном нам захотелось покурить. Я машинально достал пачку немецких сигарет «Аттика». По лицу хозяина пробежало облачко недовольства. «Аллах не любит в доме плохой дым», – перевела Лайсат. Пришлось всем курильщикам выйти на улицу. Мы сидели около перевернутой арбы и курили, пряча огоньки папирос в ладонях. Я негромко заметил, что вижу огромную разницу между отношением к советской власти у горных чеченцев и у тех, кто жил с нами на равнинной части Чечни, в окрестностях Грозного и Ачхаймартена. На равнине еще с царских времен оставались так называемые мирные чеченцы, которые более лояльно относились к русским. Недовольные захватнической политикой России стремились уйти подальше в горы, тихо рассказывала Лайсат. В годы советской власти большевики пытались переселять горских жителей на равнину, и опять-таки спустились те, кто доверял русским, кого смогли убедить рассказы коммунистов о новой лучшей жизни. Психология переселенцев изменилась, они стали работать бок о бок с русскоязычным населением в колхозах и совхозах, их дети пошли в школы, научились русскому языку, стали пионерами и комсомольцами. В горах же создался своеобразный заповедник старых нравов. Советская власть с трудом закреплялась в труднодоступных ущельях и на высокогорье. Именно там скрывались всяческие белогвардейские недобитки и мутили народ. Они вспоминали клятву, данную вайнахами еще во времена Шамиля. Тогда горцы поклялись до конца вести священную религиозную войну газоват против неверующих в Магомета захватчиков россиян. Так Шамиль уже лет 100 как умер, перебил ее я. Но клятва давалась Аллаху, поэтому она вечна, улыбнулась чеченка. И вот пока немцы успешно наступали на кавказском направлении, шейх ездил по аулам и рассказывал доверчивым верующим, что главный немецкий эфенди Гитлер родился с зеленой каймой вокруг живота, что является несомненным признаком мусульманской святости, называл его великим Гейдар Пашой. Звучит довольно глупо, хмыкнул Пауль. Люди в аулах достаточно темные и невежественные, а авторитет религиозных деятелей очень высок, покачала головой Лайсат. Вайнахи в горах до сих пор живут по средневековым законам Адата, но они смелы, самолюбивы и не прощают обид, рассказывает рядовой Грани. Буквально на следующий день фельдфебелю и Лайсат через антисоветски настроенных жителей аула Хайбах удалось связаться с одним из джигитов Расула Сахабова. Наше долгое отсутствие объяснили тем, что вместе с бандой Абдуллы попали в засаду, еле вырвались, затем ушли высоко в горы, заметая следы. Якобы нашим проводником была Лайсат, встреченная в дальнем горном ауле. Никто не посмел усомниться в правдивости нашей истории. Как говаривали древние римляне, жена Цезаря выше подозрений. Расчет Лагодинского опять оказался точным. Горцам слегка не понравилось, что чеченская девушка шляется по горам в компании разухабистых солдат вермахта, но вслух никто ничего не сказал. Зато аульские кумушки наверняка ей все косточки перемыли, обсуждая, с кем же бесстыжая спит на самом деле. Женщины любой нации любят посплетничать. Тетушки, клянусь Аллахом, ни с кем. Даже не целовалась, была как кремень. Просто вертела Гюнтером, как хотела. В полдень в аул вошла вся банда. С полсотни молодых, хищноглазых парней на горячих конях, почти у всех оружие советского производства. По-моему, это как раз те, что были мобилизованы в марте и должны были воевать с вашими на фронте. А они сбежали с эшелона и оружие прихватили, злобно комментирует майор. Отлично, что не дошли. Их свирепый вид не вызывает большого желания столкнуться с ними в бою, думаю я про себя. Вспоминаю, что именно рассказывал нам полковник о срыве мобилизации в Чечне и почему в апреле 1942 года наркомат обороны был вынужден издать приказ об отмене призыва в армию чеченцев и ингушей. Когда мы прибыли в Чечню, то были уверены, что абсолютно все вайнахи настроены против советской власти и будут активно помогать нам. Но мы жестоко ошибались. Вайнахи вместе с другими нациями Советского Союза работали для победы на нефтепромыслах и заводах, строили оборонительные сооружения, принимали эвакуированных. Уже после войны я узнал, что тысячи чеченцев и ингушей геройски погибли на фронте, были награждены за подвиги орденами и медалями. Двое из них, подводник Магомед Гаджиев и пулеметчик Ханпаша Нурадилов, были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Существовал чечено-ингушский кавалерийский полк, дошедший до Эльбы. Его командир майор Висайтов тоже был представлен к званию героя. Но официально оно ему было присвоено только в 1989 году. Так случилось потому, что военнослужащие, чеченцы и ингуши, отзывались с фронта в трудовые армии, а по окончании войны они, солдаты-победители, отправлялись в ссылку. Их судьбу разделили представители других народов, репрессированных в 1944 году. Это были калмыки, карачаевцы, крымские татары, а также соплеменники нашего Демпира, российские немцы. Вспомните, ведь его второй брат тоже служил в Красной армии, воевал с фашистами с первого дня войны, но был отозван прямо с фронта и отправлен в ссылку вместе со всеми из самого первого репрессированного народа. А было это 30 октября 1941 года. Сели за Дастархан, Лайсат с нами, единственная женщина за столом, да еще по правую руку от фельдфебеля. Он сидит довольный, рдеет как маков цвет, а седобородые старики на нее косятся, чуть ли чуреком не давится. У них не положено, чтобы баба за одним столом с мужиками, шепчет мне на ухо Серега. Она же переводчица. Все равно не положено. Сидим едим, вилок нет, выпивки тоже, зато баранины, завались. Жижик галныш, остро и вкусно, типа домашней лапши с чесночным соусом, мясом и бульоном. Поели, развеселились, начались танцы. О, лезгинка, это я обожаю. Я ведь тоже вырос на Кавказе. Есть что-то в этом неистовом вайнахском танце, что глубоко затрагивает до самого дна даже мою европейскую душу, поднимает шторм таких ярких эмоций. Подчиняясь бешеному ритму, ощущаешь себя вольным как ветер, хочется раскинуть руки и парить в танце как свободная птица над горами. Орстох. Звонкие возгласы летят к сияющим девственными снегами вершинам Кавказа. Господи, как красиво Лайсат в своей национальной одежде. Кружевная накидка на голове делает ее еще женственнее, длинное платье в рюмочку затянуто на узкой талии серебряным поясом. Молодые горские парни чертом вьются в танце вокруг плывущей белой лебедушкой Лайсат, подпрыгивают, встают на пальцы ног, как это у них получается. Смуглые горбоносые лица горят румянцем, в зубах зажаты кинжалы, рукава черкесок хлопают как орлиные крылья. Невольно вспоминаются романтические образы вольных черкесов Лермонтова. Орстох. Кажется, древние горы сейчас тоже пустятся в пляс. Орстох. Орстох. Хлопают джигиты в такт барабаном, возбужденный Крис тоже в восторге отбивает ладонями ритм по обратной стороне своей гитары. Даже бравый казак Ростоцкий, который утверждал, что у него в генах заложена неприязнь к чеченцам, и тот пританцовывает на месте и пылкими глазами следит за девушкой. Орстох. Лайсат кружится в танце прямо передо мной, полы ее платья задевают мое разгоряченное лицо. Дразнишь. Ну, давай. Я тоже умею танцевать лезгинку, в Грозном научился. Захваченный бешеным темпераментом пляски, подскакиваю, присоединяюсь к Лайсат. Она делано ускользает, я преграждаю ей дорогу. Вечная игра мужского натиска и женского кокетства, воплощение силы и грации, ярости и нежности, яркая, бесподобная лезгинка, душа Кавказа. Все другие танцоры покинули площадку, в широком кругу горцев танцуем только мы двое. Молодые джигиты в диком восторге. Вот это да! Немец и вайнахская девушка пляшут лезгинку, кто кого перетанцует. Лайсат скользит по поляне, кажется, почти не касаясь земли, только длинное белое платье по траве стелится. Я резво начал, но уже потихоньку устаю, сдаю темп. Вот чертовка, откуда в ней столько энергии. Карие глаза искрятся весельем, коралловые губы улыбаются мне. Нет, я не выдержу такого темпа, я сейчас упаду. Останавливаюсь, по-европейски склонив голову, благодарю ее за танец. Она шутливо приседает в реверансе. Молодые чеченцы громко хохочут. Знай наших, старые не поймут. То ли иностранец оказал уважение их обычаям, то ли... А Аллах, где старые добрые времена, когда девушки были скромны, а ноги чужеземцев не ступала на священную землю вайнахов. После танцев молодежь решает устроить джигитовку. Тоже хороший цирк. На обширной поляне выстраиваются конники и начинают показывать, кто во что горазд. Демпер проказливо улыбнулся и попросил одного из джигитов дать ему своего коня. «Вадыла, он расшибет тебе, немцо!» Качает головой джигит постарше. «Жеребец настоящий зверь!» Однако Крису удалось таки уговорить одного из парней помоложе. Горские парни гортанно хохочут, глядя на него в упор, видимо, им не терпится посмотреть, как этот чужеземец окажется в пыли, сброшенный норовистой лошадью. Крестьян уверенной рукой берется за узду и легко, почти не коснувшись стремени ногой, взлетает в седло. Почуяв незнакомого седока, конь пятится, приседает, а затем резко бьет задом. Но наш ковбой без проблем удерживается в седле. Горцы слегка разочарованы, но надеются, что основной спектакль все же впереди. Получив шинкелей, норовистый жеребец сходу берет в галоп. Вихрем проносится до края поляны и, развернутый крепкой рукой Демпера, устремляется назад. Около самой толпы всадник, натянув повод, резко поднимает его на дыбы. Конь оглушительно ржет и бьет воздух передними копытами. Наш отряд разражается аплодисментами. «А вот так ты можешь!» — выкрикивает какой-то совсем молодой, безусый джигит, отчаянно напоминающий мне лермонтовского Азамата. Пустив своего коня в галоп, мальчишка встает в седле во весь рост, недолго скачет так, а затем вновь опускается в седло. «И так могу!» — принимает вызов Демпер. Гикнув по-казацки, он встает в седле на спине скачущего во весь опор коня и, раскинув руки, птицей летит над поляной. «Эге-гей! Восторженно орем мы!» Лайсат кидает ему свой платок, и Крис, повиснув на стременах, ловко подхватывает шелковую ткань с земли. «Ети его мать!» — не выдерживает и восторженно матерится Петров. «Хорошо, что никто из чеченцев не услышал, как чисто по-русски выговаривает эти фразы мнимый оберштурмфюрер Шмиккер. Когда все разошлись по домам, багровый от недовольства майор шипел на нас по-немецки. Что за цирк вы устроили? Танцы с бандитами? Братья по оружию? Совсем ничего не соображаете. Слушайте, майор, у вас сейчас так классно получается играть роль оберштурмфюрера. Говорю я, вылитый, рядовой Грани, смирно». Брутальным фашистским голосом гаркнул майор. «Лечь, встать, упал, отжался. Джевал, оберштурмфюрер. Лечь, встать, Шнеллер. Я вас всех, Верфлагшвайн, научу уважать начальство», рассказывает старшина Нестеренко. Через пару дней Петров встретился и с самим Майрбеком Шириповым. Говоря словами расхожего газетного штампа, беседа прошла в теплой, дружественной обстановке. Только что не лобызались. Мнимый оберштурмфюрер СС передал повстанцам горячий привет от германского командования, заверил во всесторонней поддержке и объявил о скором прилете важного посланца из Берлина. Посланец Абвера Асланбек прибыл на обычном армейском парашюте, но корчил из себя по меньшей мере архангела Джабраила, присланного на грешную землю самим Аллахом. Он оглядел свою будущую паству взором Мессии, которому поручено донести до избранного народа великие откровения Бога. Для придания большего авторитета Лагодинский навесил на его плечи погоны полковника вермахта. Правда, на мой взгляд, Аслан выглядел в немецкой форме, ну как бы это помягче сказать, как горный барс под кавалерийским седлом. Китель цвета фельдграу украшал кавказский пояс с огромным дедовским кинжалом, на каракулевой папахе красовался германский орел. Однако ему удалось произвести нужное впечатление на горцев. Вот только сам Шерипов на него косится, не хочет делить власть, а власть не маленькая. Шерипов хвастается, что у него около 15 тысяч повстанцев под ружьем. Может, врет, а может и нет. Наверняка сам хочет стать во главе правительства Чечни, а тут приперся какой-то осман из Абвера. Правда, обещает прислать гору оружия. Заметно, что Майрбек тип сам себе на уме, только и смотрит, как бы половчее нашего засланца вокруг пальца обвести. Шерипов пытается использовать немецкое наступление в своих сепаратистских целях, а германское командование хочет использовать бандитов в своих. И каждый искренне верит, что он всадник, а другой – послушно везущая его лошадка. С другой стороны, Петров утверждал, что Шерипов не зря несколько раз менял название для своей организации. Общество спасения горцев, союз освобожденных горцев, чечено-ингушский союз горских националистов пока наконец не счел, что имя Чечено-Горская национал-социалистическая подпольная организация будет наиболее соответствовать немецким вкусам. В первом полугодии 1942 года он написал программу организации, в которой отразил мировоззрение, цели и задачи организации, рассказывает рядовой Грани. Вообще Гера Шерипов произвел на нас впечатление очень умного и хитрого человека, хорошего организатора и изворотливого политика. Была у него, как сейчас сказали бы, этакая сильная харизма и умение увлечь за собой людей. И даже родство с братом-революционером Майбек сумел повернуть так, что сам выглядел не предателем, а продолжателем его дела. Он говорил: «Мой брат, Шерипов Асланбек, в 1917 году предвидел свержение царя, поэтому стал бороться на стороне большевиков. Я тоже знаю, что советской власти пришел конец, поэтому хочу идти навстречу Германии». Безусловно, Майбек был талантливым конспиратором. Уже после войны выяснилось, что среди его агентов были люди самого высокого полета. Начальники райотделов НКВД, Старо-Юртовского, Шараевского и Тумкалинского, Шатаевского, начальники райотделов милиции и Тумкалинского, Чеберлаевского, командир истребительного батальона пригородного райотдела НКВД и многие другие. Умелой агитацией Шерипов сумел привлечь на свою сторону даже районных партработников. На дверях и Тумкалинского райкома впору было вешать объявление: «Райком закрыт, все ушли в банду». Мы прекрасно помнили его недавние успехи. Именно его люди захватили райцентр Шатаевского района Химой. А 20 августа 1942 года Гера Шерипов во главе полуторатысячного отряда осадил и Тумкали. Но небольшой гарнизон красноармейцев оказал ожесточенное сопротивление. Повстанцам занять село не удалось, а подоспевшие подкрепления из двух рот НКВД разорвало кольцо окружения и обратило повстанцев в бегство. Вместе с Османом в качестве его свиты прибыли еще двое. Первый был Ингуш Ахмед, он исполнял роль изменника, агента Абвера. По виду, настоящий нарт из древних горских легенд, сильный, ловкий, смелый. По характеру, драчун и забияка. Второй был его полной противоположностью. Невысокий худой очкарик из Московского института иностранных языков. Он должен был играть роль запасного немецкого радиста. По-немецки он говорил отлично, правда, с небольшим акцентом. Звали его Вячеслав. Наша четверка с ним сразу подружилась. Он был такой славный, этот Славик. Этот студент был одним из немногих русских, кто не испытывал к нам ни малейшего предубеждения. Во всех остальных, с кем мы сталкивались в плену, все-таки ощущалась неприязнь. Порой явная, порой тщательно скрываемая. Нет, мы не обижались на русских, мы все понимали правильно. И еще одна черта в характере нашего нового русского друга сразу заставила уважать его. В этом хрупком на вид теле таилась огромная сила духа. Суворов в детстве тоже был невысоким и болезненным, говорил Вячеслав, поправляя на носу круглые очки, но благодаря огромной силе воли он стал великим полководцем. Если бы кто-то сказал тогда, что вскоре этот русский мальчик своим подвигом заставит нас сделать то, что сейчас нам кажется абсолютно невероятным, мы бы не поверили. Но это случилось, рассказывает старшина Нестеренко. От настоящего Абвера мы получили задание принять сброшенное с транспортных самолетов на парашютах оружие, деньги, запасные батареи для рации и т.п. Самое интересное, что рубли оказались не фальшивыми, вермахт захватил несколько советских банков. В качестве контейнеров для сброски с парашютом использовались корпуса авиабомб, которые чекисты метко окрестили грузобомбами. В контейнерах также оказались пропагандистские листовки на русском и чеченском языках и странного вида удостоверения. Демпер зачитал их вслух. «Кавказцы, если фронт приближается к вам, то знайте, что мы ведем войну не против вас, а исключительно против ваших угнетателей, большевистских заправил. Мы несем вам упразднение колхозов, свободу торговли и свободу производства, свободную жизнь на своей земле и собственный скот, свободу вероисповедания, школы и восстановление национальной культуры. Но и вы должны принять участие в борьбе за ваше освобождение. Сохраняйте спокойствие. Защищайте вашу собственность. Противодействуйте разрушению вашего хозяйства и ваших предприятий большевистскими бандами. Не позволяйте угонять ваш скот. Препятствуйте преступному уничтожению и сожжению ваших зернохранилищ и продовольственных складов, ибо разрушение, производимые красными, наносит ущерб не германской армии, а исключительно вам. Будьте наготове. Мы наступаем и несем вам свободу и лучшую жизнь, достойную вас, свободолюбивые кавказцы. Долой большевистских угнетателей. Да здравствует свободный Кавказ. Удостоверение. Предъявитель сего горец-националист, фамилия, является сотрудником германской армии, ведущий кровавую победоносную войну с врагами всех горцев и всего человечества, с большевиками. Долг каждого кавказца оказывать ему приют и помощь. Кто осмелится ему помешать в его деле, будет рассматриваться германским командованием как изменник и предатель. Бумажки мы оставили себе, оружие передали в дар подъехавшим красноармейцам. Ну, как передали, талантливо разыграли сцену скоротечного боя. Мол, не повезло, отобрали посылочку плохие дяденьки из НКВД. Но, конечно, в Абвер-фрицы об этом не сообщили, наоборот, бодро отрапортовали. Все оружие раздали. Но к нам постоянно присоединяются новые джигиты. Шлите побольше. Пламя восстания разгорается. Победные реляции в таком духе Павел слал почти до ноябрьских праздников, рассказывает рядовой Грани. Кстати, со вторым транспортным самолетом помимо оружия германское командование прислало железные кресты всем членам отряда. Сбылась мечта идиота, грустно верчу в руках потерявший для меня притягательную силу угловатый кусочек металла. Теперь для меня это не более чем блэк, жестянка. Зато Серега необычайно весел. Его ведь тоже наградили железным крестом, правда, как талантливого исполнителя роли эсэсовца Хайнца. Вот уж не думал, не гадал получить нацистскую награду. Ржет мой русский приятель. Как там у вас надо говорить, когда на грудь вешают эту железяку? У нас говорят, служу народу, старшине и помкам взводу. Знаю, что он шутит, поэтому отвечаю в тон. Хальплиттер. Пол-литра. Так мы говорили, когда было неохота настоящий Хайль Гитлер орать. По созвучию похоже, сразу не отличишь. Хальплиттер. Наливай. Гаркнул Сергей во всю свою луженую глотку. Обмывали награды все вместе, по русскому обычаю. У нас хватило юмора сложить их все в одну жестяную кружку и залить русской водкой. Так и пошла кружечка по кругу, а на дне позвякивали 5 железных крестов 2 и краткой степени. Мне, Гюнтеру, Алексу, Крису, Сереге в роли Хайнца и 1 первой степени для оберштурмфюрера Петрова. Рассказывает старшина Нестеренко. Есть парочка принципов ведения психологической войны, говаривал полковник Лагодинский. Один из них, разделяй и властвуй, а второй, вовремя сыпь соль на свежую рану. В те времена еще не было понятия технологии черного пиара, но наш чекист занимался именно этим. Чтобы подорвать доверие соратников к Шерипову, было принято решение скомпрометировать его. Нескольким арестованным участникам его организации намекнули, что Майрбек сам сдал их в НКВД, не желая делиться властью. Бандиты всегда готовы перегрызться между собой, поэтому Байсеев и Хамзатов проглотили наживку и на свидании в тюрьме рассказали о виновнике своего ареста женам. Ну а дальше в дело вступил Бабий телеграф. Вскоре уже каждая собака в горном ауле знала о том, что Майрбеку опасно доверять. Как результат, местное население, опасаясь предательства, начало отдаляться от Шерипова и отказывать его людям в помощи и укрытии, что и требовалось Лагодинскому. Именно Лев Давидович сфабриковал ложное письмо Терлаева к представителю германского командования Осману, а один из наших подружески показал его шейху. В фальшивом письме Терлаев, не стесняясь в выражениях, порочил своего сообщника перед Абвером, называя его потерявшим зубы старым шакалом, и намекал, что пользы от него повстанческому движению никакой. Старый борец с советской властью чуть не схватил инфаркт, читая этот пасквиль. Отныне он ездил по аулам и именем Аллаха проклинал безбожника Хасана и всех его сторонников. Насчет прославления главного немецкого эфенди Гитлера Паши он тоже заткнулся. По всей видимости, разочарованный провалом гитлеровского наступления на Кавказе святоша теперь решил ставить на другую лошадку и даже начал отнекиваться от своих связей с Абвером. Старый шейх был сильно напуган арестом многих своих сторонников и пожелал спокойно дожить свой век, чтобы умереть в собственной постели, а не в камере НКВД. Окольными путями он даже попытался связаться с руководством республиканского НКВД и выторговать себе некоторые льготы при условии, что он сдаст адреса тех местных жителей, кто сотрудничает с Терлаевым и Шериповым. Однажды Лагодинский признался, что одним из его любимых исторических персонажей был Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов. Полковника приводили в восхищение методы и результаты работы монахов ордена истинных рыцарей плаща и кинжала, и мы замечали, что он творчески использует их опыт. Так, Лагодинский умудрился в октябре 1942 года убрать командира банды Расула Сахабова руками его кровника Рамазана Магомадова. Полковник поступил по сценарию, уже успешно отработанному в случае с убийством Шмиккира членами его команды. В случае успешного устранения бандитского главаря Магомадову было обещано прощение его антисоветской деятельности. Братья Магомадовы окружили дом, где находился Сахабов, и расстреляли его из автоматов, рассказывает рядовой Грани. В 20-х числах ноября майор Петров сообщил нам об окружении 6-й краткой армии под Сталинградом. Сказать, что мы сильно расстроились. Кто как? Мы с Крисом просто не верили, что русские смогут удержать в кольце такую огромную и сильную группировку. Это ведь считалась лучшая элитная армия вермахта. Сам Гитлер сказал, что смог бы штурмовать с ней небо. А ведь если задуматься, несколько двусмысленные слова. Ну, в плане того, что через пару месяцев после окружения эта армия действительно почти в полном составе попала на небо. В смысле, души их вознеслись после смерти. Но пока мы уверены, что они вырвутся из смертельного кольца. Только Гюнтер настроен менее оптимистично. Скажем так, от тех изощренных ругательств, которые он посылает в адрес фюрера, покраснел бы любой гамбургский извозчик. Петров сначала просто с восторгом слушал, потом стал записывать некоторые фразы в блокнотик. «Надо же», — говорил он, — «я и не подозревал, что в немецком языке существуют такие яркие и точные выражения. Это еще что?» — шепотом говорит ему Серега. «Послушать бы, как он будет материться, когда русские возьмут Берлин». НКВДшные мозги капитана Чермаева действуют несколько в ином направлении. «Фельдфебель», — строго говорит он, — «по-моему, вы не рады успехам Красной Армии. Просто мне за державу обидно». Фельдфебель сказал это по-немецки, но майор Петров перевел именно так, и велел капитану не цепляться к фрицам. «Не видишь, у людей горе». Часть 6. Рассказывает старшина Нестеренко. В конце октября Лагодинский поручил нам ликвидировать командира обреческого отряда Джахара по кличке Борс. Его отряд был, пожалуй, одним из самых малочисленных, менее 10 человек, но за ними тянулась целая цепь кровавых преступлений. Ходили слухи, что Джахар мстит за расстрел своего старшего брата Исы и поклялся уничтожить за него 1000 безбожников-копоров. Мы знали, что приказ о расстреле его брата отдал лично майор Петров, и он же лично командовал расстрелом. Само дело об убийстве брата Джахара было довольно темным, произошло это еще в конце 30-х годов. Наш Владимир говорил, что Иса скрывал у себя во дворе целый склад оружия и оказал сопротивление товарищам из НКВД, которые пришли это оружие конфисковать. Сами аулчане утверждали, что конфисковать хотели вовсе не оружие, а единственную лошадь Исы. Как бы то ни было, результатом конфликта стало то, что чекисты застрелили Ису прямо посреди аульской улицы и прямо на глазах его младшего брата Джахара, который видел все из окна собственного дома. Таким образом, Владимир Петров стал кровным врагом Джахара, а это, о, горцы очень щепетильны в таких делах. Каждый уважающий законы Адата считает своим священным долгом отомстить обидчику за пролитую кровь. Кровная месть неумолима и беспощадна. Мститель преследует своего кровника, как волк преследует в горах оленя. Кровная месть не гаснет целые годы и десятилетия. Наш майор ходил буквально на волосок от гибели. Сразу после этого случая начальство перевело его служить подальше от Чечни, и вернулся сюда он только осенью 1942 года. И пока его спасало то, что горец искал убийцу брата среди офицеров НКВД, он и подумать не мог, что обидчик скрывается под мундиром офицера СС. Но Джахар знал своего кровника в лицо, и если бы вдруг при случайной встрече все открылось, нашей миссии пришел бы конец. Итак, Петров был лично заинтересован в устранении Джахара и его банды. Был применен испытанный прием, а Бреку назначили встречу в доме его кунака в одном из высокогорных аулов, рассказывает рядовой Грани. Поздним осенним вечером ничего не подозревающий горец в сопровождении двух своих нукеров подскакали к дому. Стих топот подков и улеглась поднятая копытами лошадей пыль на аульской улочке. Лязгнул кованый засов на тяжелых деревянных воротах, и их створки со скрипом раскрылись, впуская всадников во двор. Наш Ахмед почтительно придержал стремя главного гостя, затем провел его в Кунацкую. Пришельцы скинули чувяки и вошли в темную комнату, освещенную лишь одним тускло чадящим на столе светильником.